2c. В немецком языке регулярная форма будущего времени образуется с помощью спрягаемой формы глагола werden и инфинитива смыслового глагола. Я перееду в следующем году. Ich werde nächstes Jahr umziehen. Он, вероятно, пробудет во Франкфурте 6 месяцев. Er wird wahrscheinlich 6 Monate in Frankfurt bleiben. В разговорном языке для обозначения действий, которые наверняка произойдут в будущем, часто используется простое настоящее время. В сентябре я буду во Франкфурте. Im September bin ich in Frankfurt. Он переедет в свою новую квартиру на следующей неделе. Er zieht nächste Woche in seine neue Wohnung. Werden также может иметь значение становиться, делаться. Он стал бухгалтером. Er ist Buchhalter geworden. Я устала. Ich wurde müde. В немецком языке существительные меняют падеж в зависимости от роли в предложении. Повторим падежи на примере простых существительных. Das Haus, дом, der Vermieter, домовладелец и die Wohnung, квартира. Первый падеж – именительный, обозначающий подлежащее в предложении. Дом старый. Das Haus ist alt. Домовладелец – приятный человек. Der Vermieter ist nett. Квартира большая. Die Wohnung ist groß. Винительный падеж обозначает прямое дополнение. Я покупаю дом на главной улице. Ich kaufe das Haus auf der Hauptstraße. Господин Зёнке звонит своему домовладельцу. Herr Зёнке rief den Vermieter an. Я переезжаю в эту квартиру. Ich ziehe in die Wohnung ein. Косвенные дополнения стоят в дательном падеже. Он живет в этом доме уже несколько лет. In dem Haus wohnt er schon seit einigen Jahren. Я плачу домовладельцу залог. Ich zahle dem Vermieter die Kaution. Мы давно живем в этой квартире. In der Wohnung wohnen wir schon lange. Принадлежность выражается родительным падежом. Сад рядом с этим домом, дословно сад этого дома, очень большой. Der Garten des Hauses ist recht groß. Я забыла имя домовладельца. Der Name des Vermieters ist mir entfallen. Хозяин квартиры – господин Зёнке. Der Besitzer der Wohnung ist Herr Зёнке. Падежные окончания прилагательных зависят от того, есть ли при прилагательных определенный или неопределенный артикль, или его вообще нет. Vergleichen Sie. Сначала именительный падеж. Звонил приятный домовладелец. Der nette Vermieter hat angerufen. Приятного домовладельца сложно найти. Ein netter Vermieter ist selten. Винительный падеж. Вы знаете вон тот старый дом? Kennen Sie das alte Haus dort? Вчера он посмотрел старый дом. Er hat sich gestern ein altes Haus angesehen. Прилагательные во множественном числе получают окончание «-ен», если только они не стоят перед существительным без артикля. Он показал нам прекрасные квартиры. Er zeigte uns die schönen Wohnungen. Я редко смотрю красивые квартиры. Ich sehe mir selten schöne Wohnungen an.